тебе будет делать операцию, этот фантомас?» — спросил Борис, глядя вслед Макару Илларионовичу. «Что у него с шеей?» «Это фронтовое ранение», — сказала я. «Он мне рассказывал когда-то, очень давно, 9 лет назад. Я уже смутно помню эту историю. Наши форсировали реку, а на том берегу были немцы и держали нас под непрерывным огнем, и кому-то из наших нужно было переплыть реку и что-то узнать или сделать. Я в военных делах ничего не понимаю. Но это задание было равносильно смертному приговору. Настолько опасной казалась переправа. И тогда командир Макара Илларионовича сказал: «Ребята, нужно плыть. Того, кто решится, представлю к ордену». И Макар бросился в воду. Вот тогда он получил это ранение в шею. Но все-таки доплыл и, что полагалось, сделал. А вот голову повернуть ни в какую. «А орден?» — заинтересовался Борис. «Командира в том бою убило». Я спросила у Макара Илларионовича: «Вот когда он плыл, о чем думал?» А он говорит: «Вот представь себе, думал, как по селу перед девчатами пройдусь. Сапоги начищенные, гимнастерка новенькая, а на груди орден. Когда ранила, тогда уже твердил себе: выплыть, выплыть». Насчет девчат он, конечно, пошутил. Он вообще шутник. Первую операцию он мне сделал, когда я в первый класс пошла. И за день до нее говорил: «Представляешь, будет у вас когда-нибудь урок анатомии, на котором изучают человечьи потроха. А ты встанешь и скажешь: видали вы человека с одной почкой? Вот смеху-то будет». Но та операция была ерундой по сравнению с предстоящей. Тогда можно было шутить. Борис ничего не ответил. И мы еще посидели тихонько, греясь на скудном осеннем солнышке. Я вспомнила, что сейчас должен прийти Максим, и представила, как я буду сидеть между ними, такими красивыми парнями, и как это будет выглядеть. «Ну, ладно», — сказал я ему. «Посидел и будет. Проваливай». Я проводила его до проходной, чуть отставая и пытаясь запомнить его плечо и щеку, то, что мне было видно. Это на всякий случай, если он больше не придет. «Случись что-нибудь!» Мысленно молила я то обстоятельство, которое еще не имело названия в моем воображении, но которое должно было расставить все по своим полкам. «Случись что-нибудь!» И случилось, как тогда, у подъезда. «Ты знаешь», — вдруг остановившись, воскликнул он, — «совсем забыл тебе сказать. Я ведь сейчас встретил в автобусе ту девушку из театра». «Вот так удача», — сказала я страшным голосом, забыв поставить восклицательный знак в конце предложения. «Надеюсь, на этот раз ты не упустил случая?» «Ни за что бы не упустил. Я бы ехал за ней до самой конечной остановки, если бы...» Он хитро посмотрел на меня. «Если бы не торопился так к тебе».